испытали всю тяжесть эксплуатации чужеземцами. Послушайте, Дулла. Но Понтекрафта перебила женщина из Саудовской Аравии. Я думаю, что нам нужно прерваться для ленча. У нас много вопросов для обсуждения, и ссоры не помогут решению проблем. Давайте попытаемся начать все сначала, после ленча. Следующая беседа, состоявшаяся после ленча в полдень, проходила спокойнее, но Дэнни Дейлхаузу и она не показалась продуктивной. «Все-таки мы немного разорили их на мясо», — усмехнулся он, взглянув на Каппи. «Его вкус до сих пор у меня во рту», — прорычал русский. «О, как много у них тут хорошего, не только еда». С этим нельзя было спорить. Они долго стояли, наблюдая, как быстро и легко возводился новый дом. Техника тут применялась весьма широко. «А вы видели, что на склонах вон того холма?» — в голосе Гарриет была зависть. «Террасы с рядами зеленых саженцев. Зеленых! Эти гризи используют лампы, дающие спектр солнца, чтобы выращивать земные растения». «У меня такое ощущение, какое было в 17 лет», — сказал Каппи. «Я тогда приехал в Москву из Нижнего Тагила. Москва меня ошеломила. Трамваи, высотные дома, магазины, рестораны». Он показал на колонну солнечного генератора с розеткой отражателя. «Это потрясающе, друзья! Неудивительно, что они пригласили нас сюда. Им нужно поразить нас, доказать, что они вправе диктовать свою волю, вот так, как сильны». Они обогнули бараки и вышли к аэродрому. Тут Капелюшников улыбнулся. «Эй, воин!» — закричал он. «Иди попрощайся с родственниками из провинции». Ирландец, поколебавшись, подошел к ним. «Хелло! Только что подвез нашего друга Дулу. Он отправился домой». «Он, кажется, в плохом настроении», — заметил Дейлхаус. Пилот улыбнулся. «Да, должен сказать, его самолюбие сильно пострадало. Он не хотел, чтобы мы узнали, как он использовал для поездки кринпитов. Вы-то знаете?» Они спустились по реке на лодке, а 8-10 километров кринпиты тащили его на носилках. Гарриет заметила, у него было бы получше настроение, если бы ты, Дэнни, не оскорблял его. «Я? Как?» Он решил, что ты издеваешься над ним, сказав, что слишком мало пипов выжило. Лицо у него сразу вытянулось. Дейлхаус запротестовал. «Я не это имел в виду. Просто у него такой характер — все принимать в штыки». «Ладно, забудь», — посоветовал Капелюшников. «У него дружки эти крабы, пусть они и заботятся о его настроении». «Этого я тоже не понимаю, Каппи. Кринпиты едва не убили его». «Да как получилось, что они таскают его на себе под джунглям пакистанского сахиба?» «Я не могу этого объяснить», — угрюмо глянул на Дэнни воин. «И не могу сказать, что мне это нравится. Помните первого кринпита, которого мы принесли сюда? Его звали Шарнегон. Он ненавидит всех людей. Его подруга погибла при первом контакте с пипами, и теперь он хочет мстить. Он подбивает на бунт всех кринпитов поблизости, и мы не можем наладить с ним контакт. Я предполагаю, он считает, что пипы достаточно наказаны и хочет помочь им наказать нас. Так что будущее мне представляется весьма мрачным». Воин шел с ними к взлетной полосе, избегая смотреть в глаза. И то, что он говорил, скорее походило на монолог, чем на разговор. Капелюшников примирительно сказал: «Эй, воин, ты обижен?» «Я? Почему?» Но воин не взглянул на русского. Каппи посмотрел на своих товарищей, затем снова обратился к воину. «Ты знаешь, что мы оба члены Великого Братства Пилотов. Почему мы должны ссориться?» «Да я не с тобой лично», — сказал воин. «Я бы дал съесть себе ползадницы, если бы ты таил злобу, против тебя. И мне хотелось бы более открыто говорить о том, чем мы здесь занимаемся». «Так почему скрытничаете?» — вступил в разговор Дейлхаус. «Ведь мы делаем одно дело». «Так сказал Понтекрафт, и мы должны делиться информацией». «Да, у Понти правильные идеи, но их можно истолковать двояко. Вы ведь тоже не сказали о своих маленьких шалостях? Например, о том, что вы вооружили шаристов?» «Нет, этим занимаюсь лично я, воин. Мы дали им немного простейшего оружия для обороны против воздушных акул Хай-Хей. И это все». «Да, но они могут применить оружие против любого. А если вспомнить случай с кораблем пипов?» «Да, конечно, такой же случай, как с вашим самолетом». После некоторого колебания воин замолчал. Продолжай же, потребовал Дэнни.